2. Генеральный дежурный смотрел на членов комиссии, а они смотрели на свои руки. Они все как один положили руки на край стола. Вместе с председателем их было 7. 4 мужчин – педагог, социолог, ассенизатор и звездолетчик. И 3 женщины – кибернетик, психолог, врач. Старшему было за 80, младшей не было 30. Генеральный дежурный вспомнил, что кто-то из палаты старейшин назвал их в шутку «самыми нервными в мире человеками». Вероятно, имелось в виду их необычайная чуткость на социальную угрозу. Впрочем, все они были из тех немногих в новейшие времена, из тех всего нескольких десятков тысяч, кому хоть раз в жизни привелось пережить смертельную опасность. И вот они сидели за круглым столом в кабинете генерального дежурного на 16 этаже Дворца Совета, а на столе перед ними были серебряная пластина с разбитого субтропического модуля, пергамент из полярного водоворота и пованивающий мазутом тетрадный листок с острова Черная Скала. «Есть во всем этом некий нездоровый идиотизм», — задумчиво произнес председатель. «Ощущается», — согласился звездолетчик. «Еще как», — сказала врачиха. «Заговор роботов», — меланхолически предположил социолог. «Достукались наши мастера». «Правильно», — оживилась кибернетичка. «И для маскировки заменили себе серийные номера зловещими кличками». «Как это звучит? Конопатая скалопендра! Я бы сама от такой клички не отказалась!» «В твоем возрасте, Алиса, неприлично напрашиваться на комплименты», — сварливо заметила врачиха. «И вообще это чепуха, роботы. Причем здесь ваши роботы? Это просто шуточки наших шизофреников. Вот что это такое!» «У вас есть шизофреники, Магда?» — с интересом осведомился председатель. «У нас есть шизофреники», — с ударением сказала врачиха. «У нас с вами, Петр. Разумеется, они нетипичны, но изредка еще встречаются. Как ваши отстающие ученики?» «Наши отстающие ученики», — с ударением сказал председатель. «Наши с вами». «Хамье паршивое», — сказал вдруг социолог. «Пишут так, будто на планете каждому сопляку известно, кто они такие. Эти великие спруты, скалопендры, МЭСы». «А ведь это действительно интересно», — оживилась психологичка. «Бог с ней, со скалопендрой. Но чудо-доктора, например, нам следовало бы знать. Как там его? Итай-Китай?» «Итай-Итай», — поправил ее председатель. «На старо-японском это означает что-то вроде «ой, больно». «Чудо доктора и болит», — осенило звездолетчика. «Я же говорю, шизофреники», — сварливо сказала врачиха. «Искусник Крэг», — продолжал звездолетчик раздумчиво. «Я знаю одного Крэга. Джон Крэг. Живет в Сестрорецке. Отличный мужик. Повар. Действительно искусник. Но нет, это не он. Великий спрут. Насколько мне известно, есть некий великий кальмар. Проживает в Бугенвильской яме, жрет синтетическую тушенку, никого не трогает, даже с китами не дерется». «Костя», — с упреком произнес председатель. И звездолетчик умолк, украдкой подмигнув захихикавшей психологичке. «Во всей ерунде, которую вы здесь наградили, — сказал социолог, — есть одна здравая идея». «Две», — сказал ассенизатор. «Три», — объявила врачиха. «Назовите вторую и третью», — предложил социолог, — «а потом я изложу первую». «Вторая идея очевидна до банальности», — сказал ассенизатор. «Кто бы они ни были, эти негодяи, они не люди или к людям себя не причисляют и совершенно лишены чувства социальной ответственности, а потому необычайно опасны». «Третья идея состоит в том», — сказала психологичка, — «что они почему-то уверены, будто мы прекрасно их знаем». «Первая же идея...» «Первая почти совпадает с твоей третьей», — сказал социолог. «А именно, где-то, когда-то и как-то Человечество с ними уже сталкивалось и задало им здоровую трепку. «С чего и надо было начинать», — пробормотал ассенизатор, поднялся и направился к терминалу большой информационной машины. «Попытка, конечно, не пытка», — сказал с сомнением в голосе председатель. «Так чем же мы располагаем?» — проговорила врачиха, рассеянно следя, как изящные пальцы ассенизатора бесшумно скачут по клавиатуре на пульте терминала. «Что у нас есть, кроме общего ощущения огромной опасности, нависшей над человечеством? Попробуем подвести первые итоги. Кто начнет?»